почему Сид молчал, не зная, что ответить. За это я и любил его, одинокого стража истинной веры. «Наша судьба в руках Аллаха, Сид», — сказал я. «Пусть он сам ведет нас по пути истины. Но я пришел сегодня, чтобы поговорить о другом». Медленно перебирая янтарные четки, Сид глядел на свои покрашенные хной ногти, потом закрыл глаза, отчего его рябое лицо стало еще шире, и проговорил. «Знаю, Алихан, ты хочешь жениться». Я удивленно вскочил на ноги. В мои намерения входило обсудить с ним возможность создания военно-политической организации молодых шиитов, а он заговорил со мной, как мулла, уж готовый женить меня. «Да откуда ты знаешь, что я собираюсь жениться, и какое это может иметь отношение к тебе?» «Желание я прочитал в твоих глазах. И хоть небольшое, но все-таки имею к этому отношение, потому что я твой друг». «Ты хочешь жениться на христианке Нино, которая меня терпеть не может, верно?» «Верно, Мустафа. И что ты на это скажешь?» Мустафа поднял на меня серьезные и умные глаза. «Я говорю, да. Мужчина должен жениться. И очень хорошо, когда он женится на женщине, которую любит, неважно, нравится он женщине или нет». Умный мужчина не станет добиваться благосклонности женщины. Женщина — это поле, а мужчина — сеятель. Разве должно поле любить крестьянина? Нет. Достаточно и того, что крестьянин любит землю. Женись. Но помни, что женщина — это всего лишь поле, и не более того. «По-твоему, выходит, что у женщины нет ни разума, ни души?» — спросил я. «И ты еще спрашиваешь об этом?» — проговорил он, с сожалением глядя на меня. «Конечно! В них нет ни ума, ни души. Да и зачем они женщине? Ей достаточно быть плодовитой и рожать много детей. Не забывай, Алихан, по шариату свидетельство одного мужчины перевешивает свидетельство трех женщин». Я ждал, что Сид будет возражать против моей женитьбы на христианке Нино, которая к тому же не любит его, и поэтому немного нервничал. Его слова успокоили меня. Это был ответ воистину откровенного и умного человека. «Значит, тебя не волнует, что она христианка?» — с облегчением спросил я. «Может быть, ей следует принять ислам?» «А зачем?» — удивился он. «Существо, лишенное души и разума, не может иметь и веры. Женщина в загробной жизни не попадает ни в рай, ни в ад. Она после смерти исчезает, растворяется. Но сыновья, которых она родит, должны стать шиитами». Я кивнул в знак согласия. Сеид Мустафа подошел к книжной полке, взял запылившуюся книгу «История династии сельджуков». Успел прочитать я, прежде чем он распахнул ее. Вот, на 207-й странице. В 637 году хиджры в своем дворце Гебадие скончался султан Аладдин Кейгубад. После него на трон взошел Гиясаддин Кейхосров. Этот падишах женился на некой грузинке. И любовь его к ней была столь велика, что повелел он на монетах чеканить свой профиль вместе с изображением этой христианки. Однажды мудрецы и святые люди явились султану и сказали: «Султан не должен нарушать шариата, это грех. Аллах поставил меня повелевать вами». С гневом ответил султан: «А ваше дело подчиняться мне». Мудрецы ушли в глубокой печали, однако Аллах открыл глаза султану на всю греховность его поступков, и султан вновь призвал к себе мудрецов. «Я не хочу нарушать священных законов», — сказал он, — «а потому повелеваю отныне чеканить на монетах изображение льва, сжимающего в передней лапе меч. Это буду я. А солнце сияющий над моей головой, моя любимая жена. С тех пор на гербе Ирана лев и солнце. А знатоки утверждают, что нет в мире женщин красивее грузинок. Сид Мустафа захлопнул книгу. — Видишь? — сказал он с улыбкой, посмотрев на меня. — Видишь? Ты повторяешь то, что сделал некогда Кейхосров. Ни один закон не запрещает этого. Грузинки — одно из благ, завещанных пророком правоверным. Пророк сказал в Коране. — Иди и возьми ее. Его жесткое лицо вдруг смягчилось, маленькие умные глазки засияли. Сид Мустафа был счастлив тем, что благодаря священной книге смог разрешить маленькую проблему XX века. Весь его облик говорил: «Пусть знают неверные, где записана истина». Я обнял его, поцеловал и с легким сердцем отправился домой. На пустынных ночных улицах шаги мои звучали уверенно и твердо. Теперь я нашел поддержку в священной книге у старого султана и всезнающего Мустафы. Глава 12. Степь, ворота в таинственный непостижимый мир. Мой конь мчится, оставляя за собой облако пыли. Подо мною мягкое, словно набитое пухом, казацкое седло. Терские казаки спят, подложив эти седла под голову, и даже стоят на них. Все свое имущество, каравай хлеба, бутылку вина, украденные в кабардинских селах золотые монеты, казаки возят в мешках, притороченных к седлу. Но мой мешок пуст. Степной ветер свистит в ушах, конь уносит меня в вечность этих серых песков. Мягкая кабардинская япанча защищает меня от ветра. Воины и разбойники придумали япанчу специально для походов и грабежей. Ее в один миг можно превратить в палатку, в нее можно завернуть и награбленное добро. А как легко с ее помощью похищать девушек, закутанные в япанчу? Они сидят тихо, как птички в клетке. Я скачу к воротам Бозгурт, стоящим недалеко от Баку, прямо в степи еще с незапамятных времен. Это две скалы, возвышающиеся посреди бескрайнего океана песка. Древние предания рассказывают, что праматери тюркских народов Бозгурт провела османцев через этот каменный проход к зеленым анатолийским лугам. У этих скал в полнолуние собираются шакалы и степные волки, и, задрав к небу морды, воют, как собаки, чующие покойника. Быть может, в луне они видят мертвеца. Поразительно в собаках это чутье на смерть. Они начинают выть, когда человек еще жив, словно предчувствует, что смертный час его близок. А ведь собаки одной породы с волками, которых Энвер-паша привел на Кавказ, как и мы, подданные Российской империи. Я несся по бескрайней степи. Рядом, не отставая от меня, скакал отец. Он сидел в седле, низко склонившись к самой гриве коня, и походил на мифических кентавров. — Сафархан! — хрипло крикнул я. — Сафархан! Мне надо поговорить с тобой. По имени я называл отца только в исключительных случаях. Говори на скаку, сынок, когда всадник сливается с конем, и говорить легче. Не издевается ли отец надо мной? Я стал немилосердно хлестать коня плеткой. Отец удивленно поднял брови, легким движением послал своего коня вперед, и мы снова оказались рядом. Слушаю, сынок, что ты хотел сказать? В его голосе мне послышалась насмешка. «Я хочу жениться, Сафархан!» Наступило долгое молчание, только ветер бил в лицо и свистел в ушах. «Я построю тебе дом на берегу моря!» Ответил, наконец, Сафархан. «Я приглядел одно замечательное местечко, а летом будешь жить в Мардакяне. Первенца назовем Ибрагимом в честь прадеда. Если захочешь, подарю тебе автомобиль. Впрочем, это бесполезная игрушка. У нас нет для него дорог. Лучше построим конюшню. Он замолчал.